Чудесный лиричный Лихоносов. Первое. Люблю тебя светло. Второе. Чистые глаза. Повесть «Люблю тебя светло», элегия Лихоносова, была опубликована в 10-м номере журнала за 73-й год, повесть «Чистые глаза» в 3-м номере за 73-й год. Солоухин. Прекрасный рассказ про Козловского, как он пел в пустом храме. Наверное, есть и еще. Имеется в виду рассказ под названием «Золотое зерно. Наш современник», 72-й год, номер 4, страницы 70-я, 77-я. Господи, я счастлив! Главное, что это настоящая литература, то есть знания жизни много, а то сбивалось на беллетристику у Паустовского, Нагибина, Казакова, или вовсе противное у других авторов. А что такое сбивается на беллетристику? Чувствуется, что придумывает, хоть и талантливо, с фантазией, умело, мастерски и так далее, нет ощущения самой жизни, как будто бы это не сочинено, а прямо-таки описана жизнь, как это бывает у Чехова, гениальнейшего. Чехов разрушил конструкцию романа, которая к тому времени омертвела, стала условной, заметной при чтении. Он создал новую конструкцию, короткий рассказ, ибо без формы искусство быть не может. Вопрос формы сейчас самоважнейший для музыки. Симфонизм окончательно омертвел. На смену ему додекафония или песня короткая форма. Симфонизм опера, крупнофигурные композиции — все это совсем мертвое, даже сознательно создаваемая мертвечина. Голое конструирование, не лишенное, впрочем, фантазии, умение владеть средствами выразительности, динамикой, тембром, главным образом, но мертвое от рождения. Поиски формы у настоящего художника происходит от необходимости найти такую форму, которая не должна чувствоваться, а всецело должна быть поглощена содержанием. Поэтому старые формы... Фраза не завершена. Бывает у русских людей желание сгубить себя на миру, на глазах у людей. Это было в Есенине. Удаль и восторг, доходящие до смерти. Отсюда пьяницы, губящие себя на глазах у всех, драки в праздники, праздничные убийства — самое частое дело. Желание показать свою чрезвычайную непомерную силу, экстаз, восторг, переполняющий душу, доходящий до края, до смерти. На войне тоже. Закрыть телом дзот, встать в атаку под огнем и так далее. На миру и смерть красна. Так говорит об этом народ. Подменить большую тему России частушечно-сарафанными пустяками. Глубокое и благоговейное отношение к народной песне ёрническим отношением к ней. От пустого, неумеренного употребления слова «Россия». Демагогия — новая ее разновидность. Прочитал стихи поэта Вознесенского, целую книгу. В личной библиотеке Свиридова хранится несколько изданий со стихами Андрея Вознесенского. Судя по времени написания данного отзыва, скорее всего, в руках композитора была книга «Витражных дел мастер». Москва, 1976 год. Двигательный мотив поэзии один — непомерное гипертрофированное честолюбие. Непонятно, откуда в людях берется такое чувство собственного превосходства над всеми окружающими. Его собеседники только великие из прошлого, или, по крайней мере, знаменитые, прославившиеся из современников. Неважно кто, важно, что известные. Слюнявая грязная поэзия. Грязная не от страстей, что еще можно объяснить, извинить, понять, а умозрительно, сознательно грязная. Мысли бедные, жалкие, тривиальные, при всем обязательном желании быть оригинальным. Почему-то противен навеки стал Пастернак, тоже грязноватый и умильный. Претензия говорить от высшего общества. Малокультурность, нахватанность, поверхностность, пустые слова. Россия, Мессия, Микеланджело, искусство, циклотрон, джентльменский набор, хиппи, имена популярных людей, которые будут забыты через 20-30 лет, пустозвон, пономарь, болтливый, глупый, пустой парень, бездушный, рассудочный, развращенный. Составное. Жалкие мысли холодной, развращенной у Мишка, обязательное разложение, обязательное религиозное кощунство. Но хозяина своего хорошо знает и работает на него исправно. Им говорят: смело идите вперед, не бойтесь ударов в спину, мы вас защищаем. И защищают их хорошо, хвалят, превозносят, не дают в обиду. Две музыки. Следишь за долгим, замысловатым, разнообразно утомительным блужданием музыкальной материи. Когда, наконец, появляется что-нибудь вроде мелодически разложенного трезвучия, кажется, это музыка неслыханной красоты, как писал один критик по поводу темы, представляющей из себя дважды повторенное трезвучие первой ступени. Задача этой музыки — окунуть слушателя в это блуждание, это постоянное изменение. Есть музыка иная, ее идея, ее задача равно создание образа, зрительного или эмоционального. Тут тоже иногда бывает движение музыкальной материи, но оно подчинено иным законам, иной задаче. Нельзя не обратить внимания на появившуюся в последнее время тенденцию умолить, унизить человеческую культуру, опошлить, огадить великие проявления человеческого духа. Многочисленным переделкам и приспособлениям подвергаются многие выдающиеся произведения. Миф о Христе, одно из величайших проявлений человеческого духа, человеческого гения, подвергается систематическому опошлению, осмеянию, не впервые. Великий роман Толстого, содержащий важнейшие, глубочайшие мысли о человеке, его призвание, его назначение, опошлен и превращен в балетный обмылок. Образ Кармен, бывший символом стремления свободы, духовного раскрепощения для многих поколений европейской интеллигенции, всплеском античного трагического духа. Кармен — произведение народное. Весь народный дух вытравлен, а сама Кармен превращена в заурядную потаскушку. Также опошляется, унижается Микеланджело или исторические персонажи, снижается сознательно до уровня современного, интеллигентного, культурного мещанина. Музыка как забава, музыка как профессия, музыка как искусство, музыка как судьба. В начале XX века в России появилось искусство, стремящееся утвердиться силой, а не художественной убедительностью. С той поры такого рода искусство не исчезало совсем. Оно процветает и сейчас. Все, что было до него, объявлялось и объявляется несостоятельным или недостаточным. Бальмонт, Маяковский, Прокофьев и другие. В то время как, например, Чехову, бывшему колоссальным новатором, можно сказать, революционером в искусстве, по сравнению, например, с Толстым, Тургеневым, Достоевским, не приходило в голову унижать своих предшественников. Тем более тема унижения предшествующей культуры не становилась и не могла стать творческой темой, как это было, например, в последующие времена. На первый план выползает «я» художника, заслоняющий от него весь мир и делающий незначительными все мировые события и всех их участников. Честолюбие становится главным в человеке и главным мотивом творчества. Особенное раздражение, например, у Маяковского вызывала чужая слава. Вспомним только, как унижались им Толстой, Гёте, Пушкин, Наполеон. Героями становятся только знаменитые люди, неважно, чем они прославились, геростратизм в сущности. И какова была нравственная, этическая высота деяний, приведших людей к славе? «Я самый великий, самый знаменитый, самый несчастный, словом, самый-самый».